Друзья трижды крепко расцеловались. Варивон обнял жену за шею, опустил руку ей на блузку и через плечо улыбнулся. «Одно жаль. Василину оставляю. Она у меня как песня. Радость усилит, а печаль развеет. Только загоревала что-то песня моя. Пойдем, Любушка». Так он и пошел по селу в обнимку с женой. Дмитро проводил взглядом невысокую коренастую фигуру очерета и, морщась от боли, снова задумался над своей судьбой. Иначе прощался Гнат Фисюк. Вечером он пошел к Марте и молча просидел у нее несколько минут, а когда женщина проводила его до порога, тихо проговорил: «Поцелуй меня, Марта». «Что ты, Гнат?» — жалостливо улыбнулась она. «Нет, ты поцелуй», — твердо проговорил он. «Это уж я так загадал. Поцелуешь? Все у меня хорошо обойдется. А нет?» Марта внимательно посмотрела на него, обхватила его шею руками, трижды поцеловала. «Будь здоров, Гнат. Пусть ничего тебя не берет». «Спасибо. Пусть и у тебя все будет хорошо. Я тебя всегда буду вспоминать». И ушел с помрачневшим лицом. И на глазах у Марты впервые после девичества выступили слезы. «Не так уж он плох», — подумала она о Гнате. Но, знай, Марта, как он прощался со своим отцом, ей верно пришли бы в голову другие мысли. Утром посидевший опечаленный Супрун положил руки на плечи сына, поцеловал его и со вздохом проговорил: «Береги себя, сынок, и хоть война не работа, а воюй по-хозяйски». Глаза Гната злобно блеснули, и он погрозил кулаком в направлении сельсовета. «Я им повоюю, дождутся они». «Ты на кого замахиваешься? На своих?» — простонал Супрун. В глазах его застыла отстоявшаяся мудрость и отстоявшаяся печаль. «Хоть в эту трудную пору возьмись за ум. А может, у меня ум-то теперь только и прорезывается?» «Опомнись, Гнат, опомнись, сынок. Станешь теперь людомором, проклянут и тебя, и меня. В такой час грех носить камень за пазухой». «Вы уж, гляжу, как идейные заговорили. Может, прикажете мне за трудодни помирать?» Гнат вперил хмурый взгляд в рюмку. «Принеси-ка лучше закусить, да выпьем еще на дорогу». «Смотри, Гнат, на ту ли дорогу выходишь? Ох, не отходил бы ты от людей, сынок. Немного мне было от них счастья, а теперь нечего и думать об нем. Так выпьем?» Григорию в эти дни хотелось как можно больше побыть с детьми, с женой и бабкой Ариной. Все домашнее вдруг стало дороже, словно он решил наверстать время, которое прежде приходилось проводить вне дома. Однажды у него даже мелькнула мысль. «Верно, Дмитра всегда так тянуло к семье, как меня сейчас». Но неотложные дела от зари до зари держали его среди опечаленных людей. Он первый раскритиковал маршрут, по которому предстояло гнать в тыл колхозный скот. От злости голос у него стал резким. Этот план, можно сказать, канцеляриста Скоробреха, который все учел, кроме войны. Вот стратег. Гуртами захотел оседлать все главные дороги, где больше всего движения. Зато это кратчайший путь, пробовал кто-то защитить маршрут. «К полной путанице, а то и гибели скота», — отрезал Григорий. «Скотину переправим через Буг и погоним полевыми дорогами». «Эх, сколько полей потопчем», — вздохнул Александр Педопригора. Шефчик укоризненно покосился на гуртовщика и сам едва удержался от вздоха. Однако тут же нахмурился, пробормотал что-то о неизжитых мирных настроениях и снова заговорил о новом маршруте. На другой день он уже запасливо добывал в районе медикаменты для погонщиков и скота, потом в конторе устроил художественную часть канцеляристам, которые тщательно составляли списки поголовья, но запаздывали со справками для доярок и гуртовщиков. «У нас же нет типографии», — защищался бухгалтер. «Зато есть зад для кресла и голова для мыслей», — вспылил Григорий. «Жены вам и сюда притащат обед. Теперь слишком роскошно тратить время на всякие перерывы». Дома он бывал редко и уже по дороге к себе начинал задумчиво улыбаться. Он утешал как мог Софию, детей, и часто задумывался, забыв снять руку с пухленького, загорелого плечика Люба. Больно было, что именно теперь, когда открылись пути к настоящей жизни, война так нелепо оборвала все. «Что ж, Гритько, — говорил он сам себе, — пора воевать, брать в руки винтовку. Пора». Жалел, что военная специальность его была не из главных. Рядовой связист. Вечером, накануне отъезда отца, Катерина тихо прильнула к его груди чернокосой головкой. Потом отстранилась и попросила. «Папа, ты не забывай нас. Письма пиши чаще. Ты и прежде дома мало бывал. Теперь совсем уедешь. А мы же тебя любим. Если бы ты только знал, как мы тебя любим». Она обняла отца тоненькими ручками, прижалась головой к его щеке. «Кто тебя, доченька, научил этим словам?» — спросил он, подумав, что верно София говорила с девочкой. «Я сама. Ты все думаешь, я маленькая. А сколько раз я тебя по вечерам дожидалась? Все уроки выучу, все, что задано, прочитаю, а тебя все нет. Ты так хорошо петь умеешь, а нам пел редко». Григорий побледнел. Выходило, что он не сумел привлечь сердца детей, что дети понимали гораздо больше, чем он предполагал. И, жалея, что прошлого не вернешь, он заговорил тихо и горячо, не выпуская дочку из объятий. «Верно, дочка, твоему отцу следовало быть повнимательнее. Только ты не думай, что вечерами он разгуливал. Твой отец работал, сколько хватало сил. Да не для себя только, а чтобы лучше людям жилось. Ты еще не знаешь, доченька, что такое деревня. В ней много хорошего, только и корешки бурьяна остались. Накипь прошлого подчас пробивается к нашему берегу. А твой отец не проходил равнодушно мимо всего того, не думал, лишь бы, мол, мне хорошо было. Гнал в шею лодыри, пьяниц, хапуг, скрытых наших врагов. Бывало, и ошибался, доработал, сколько совесть велела. Ты понимаешь меня?» — спросил он, вдруг подумав, что, может быть, и не следовало всего этого говорить девочке. «Понимаю. Ты хороший у нас. Только мама часто плакала, когда ты подолгу не бывал дома. Вот вернусь с войны, больше не будет плакать. Я маму очень люблю». Девочка доверчиво посмотрела на отца, размышляя о чем-то, потом неловко поцеловала его в щеку. «И мы все тебя любим, так любим. Мама что не станет говорить, все тебя вспоминает». Растроганный Григорий вышел на другую половину. Так вот она какая, его София. За ее шутками, подчас раздражающими, надоедливыми, таилось большое материнское сердце, а он так и не смог или не захотел распознать его. «Что ж, София, — проговорил он, усаживаясь к столу, — выпьем за твое здоровье, за будущее, чтоб хорошо нам жилось до самой смерти». Он крепко поцеловал жену в губы. «Ой, что ты, Грить!» София крепко обняла мужа, и глаза ее так засияли, что ему было совестно смотреть на нее. «А вторую — за то, чтобы краса твоя не поблекла, чтоб все у тебя было, чего сама пожелаешь». Они не заметили, как спустились сумерки. В комнату прибежали дети, вошла с подойником бабка Арина. «Да», — подумал Григорий, — «если судьба будет ко мне милостива, драться стану как надо». Удача сопутствовала ему не только на людях. Своя семья не чаяла в нем души.